Глава 27. Плавно выдыхаю и переступаю ткань платья. Всего несколько шагов, и я окажусь к нему так близко. Словно во сне делаю несколько шагов к креслу, на котором сидит мужчина. Замираю и опускаю глаза на Обласова. Он смотрит на меня сейчас снизу вверх, но по ощущениям будто возвышается, подавляя. «Повернись спиной», — командует хрипло, и я выполняю. Не видите его, но быть в такой близости волнующе. Дыхание перехватывает. Мое тело словно оголенный провод, и если к нему прикоснуться, замкнет и воспламенится. Прикрываю глаза в остром ожидании действий Обласова. Каждая мышца в моем теле напряжена до предела. Сухость в горле внезапно сменяется выделением слюны, и я облизываю губы. Улавливаю сзади движение. Немного скосив взгляд в сторону, боковым зрением определяю, что мужчина встал и теперь стоит за моей спиной. Так близко, что я чувствую его тепло всем телом, но при этом не прикасается. Когда его пальцы все же притрагиваются к моей коже, я выдыхаю через рот. Наверное, это получилось слишком громко. Он ведет кончиками пальцев по моему позвоночнику от выступающего позвонка на шее вниз до самой поясницы. Медленно, едва касаясь. А у меня стрелами ток расходится под кожей, кровь греется, вот-вот закипит в венах. Словно шелк. Говорит негромко, будто сам с собою. Потом его пальцы от поясницы медленно ползут на мой живот, и вот тут мое дыхание сбивается. Внутри в животе все сжимается в спазме, будто кто-то взял и затянул тугой узел. Чувствую, как мужские пальцы прикасаются к застежке моего бюстгальтера. Секунда, и натяжение ткани ослабевает, а тонкие бретельки спадают с плеч. Грудь обнажается, и мои соски тут же сжимаются от прикосновения прохладного воздуха почти до боли. Ноги подкашиваются, когда на холмик груди ложится широкая мужская ладонь. Обласов сжимает мою грудь осторожно, даже бережно, мягко перекатывая между двумя пальцами сосок, и тот становится еще тверже. Вторая его рука ложится мне на плечо и медленно сползает по руке, а потом он берет мою кисть и прижимает к себе. Мне требуется несколько секунд, чтобы понять, что это его пах, а под моей ладонью его твердая эрекция. «Сожми пальцы». Сначала я замираю, не могу решиться, пульс растет. Но Обласов помогает мне, сжимая мои пальцы своими, дает почувствовать его твердость в полной мере. Ощутить размер. Чуть ведет вверх, потом вниз, повторяя несколько раз. Я не вижу, оцениваю на ощупь, и мне становится страшно. Он большой. Не знаю, какими вообще по размеру могут быть мужские члены. В сравнении воспринимать не имею возможности, но определяю по факту собственного восприятия. Большой. Сложно представить, как это может поместиться туда. «Никто бы не подумал, что невинность может так возбуждать». Низкий голос Обласова вибрирует над духом. «Не блядское притворство, а искреннее, чистое. Знаешь, мила, теперь мне понятен смысл разницы между целкой и невинной девушкой». Я ничего ему не отвечаю, потому что мозг мой настолько затуманен, что я не знаю, что ответить, как сформулировать мысль. Вместо этого я поворачиваюсь к Обласову лицом. Кажется, это оказалось слишком смелым для меня, потому что от его взгляда сразу обжигает дыхание. Он снова берет мою руку и кладет на свой ремень. Я опускаю глаза и смотрю на пряжку. Закусываю губы, прежде чем непослушными пальцами сделать то, чего от меня ждет Обласов. Расстегиваю ремень, потом замок на брюках. Но что делать дальше, сомневаюсь. Чего именно он ждет от меня? Чтобы я сделала сначала ртом? И я... Прочищаю горло. Мне нужны инструкции. Инструкции? Вторит мне Обласов. Мне почему-то кажется, что в его голосе слышится далекая усмешка. Но вдруг он перехватывает мою руку и вынуждает поднять на него глаза. Если бы я сейчас отпустила тебя, Мила, пообещав выполнить просьбу, что бы ты сделала? Сбежала, конечно, сбежала бы. Подхватила платье и бросилась на утек до его следующего поползновения, молясь, чтобы это случилось как можно более нескоро. Но ответ застревает в горле. Першит там, колет, жжет. И вместо этого, глядя Обласову прямо в глаза, я выдыхаю. Осталось бы. Мой тихий ответ действует как спусковой крючок. Мужчина резко подается ко мне и впивается в губы. Грубо, напористо, совсем не деликатно. Будто между нами был барьер, а теперь его окончательно снесло. Я оступаюсь от такого напора, но упасть мне не дают сильные руки Обласова. Он крепко обнимает меня за спину, прижимая к себе. Теперь я чувствую все его тело. Крепкие мышцы ощущаются через одежду, и в голове проносится пьяная мысль, что я хочу их потрогать. Хочу прикоснуться пальцами к коже, без одежды. Поцелуй жесткий. Он обещает, что меня ждет полное подчинение этому мужчине. Но я в себе к собственному ужасу и стыду обнаруживаю, что не только не могу этому сопротивляться, но уже и не хочу. Внутри идет борьба. Правильно ли абстрагироваться и позволить Обласову взять то, что он взять намерен? Наверное, было бы правильно. Потом было бы проще объяснять это себе, жалеть себя, но... Как бы я ни пыталась видеть себя сейчас несчастной жертвой, не получается. Потому что у меня между ног мокро от его прикосновений. Потому что соски сжаты так сильно от возбуждения, что вот-вот оставят порезы на рубашке Обласова. Потому что я отчаянно желаю, чтобы он коснулся меня там, где сейчас пожар. Потому что я сдалась ему, как он и говорил. И потому что сейчас испытываю от этого облегчение и желание. Мужчина подхватывает меня под бедра и несет к дивану, укладывает спиной и нависает сверху. Придавливает не только телом, но и взглядом. Чуть оторвавшись от меня, Обласов одним быстрым движением стаскивает с меня трусики, и я остаюсь перед ним даже без этой призрачной защиты. Он садится на колени, а потом по-хозяйски разводит широко в сторону мои бедра и врезается в мою промежность горящим взглядом. Жар моментально обжигает лицо, и я глубоко вдыхаю ртом. Кислорода не хватает, пульс по-прежнему сходит с ума. Все тело будто в горячей воде. Я вижу, как темнеют глаза Обласова, как расширяются его зрачки, словно под действием психотропных веществ. Его грудь заметно вздымается, губы приоткрыты. Он облизывает палец и проходится по моей промежности, а потом ныряет внутрь. Я выгибаюсь от ощущений. Меня начинает немного потряхивать. Сейчас нет того отвратительного чувства, как когда он проник в меня пальцем на балконе. Сейчас я хочу, чтобы он так сделал, и дрожу от нетерпения и желания его ласк. «Пожарище!» — роняет хрипло. «Ты не только умная, ты еще и пиздец какая горячая!» Я потеряла уже всякий стыд, любые рамки, но сейчас мне так все равно на это. Я горю. Внутри и снаружи. Это ощущение пугает и нравится одновременно. Оно нестерпимо и желанно. Неосознанно подаюсь бедрами к его руке и сжимаю колени. Мне кажется, я вот-вот найду то, что ищу, но Обласов не дает. Он переворачивает меня на живот, подложив под бедра большую подушку. Сжимает ягодицы, а потом я теряю его прикосновение на секунду. И вот снова чувствую... Только теперь в мою промежность упирается головка члена. Я не успеваю среагировать, не успеваю даже испугаться, как Обласов фиксирует мои бедра руками и врывается внутрь.